Глава 33. 20:36. Амелия Сакс вошла в крошечный безлюдный гастроном в маленькой Италии к югу от Гринвич-Виллидж в Манхэттене. Внутри горела одна лампочка без абажура. Дверь в темное служебное помещение была распахнута настежь. Там виднелись большая груда хлама, старые полки и пыльные банки с томатным соусом. Магазинчик напоминал классическое место сбора небольшой бандитской группы, чем он на самом деле и являлся до того, как год назад после рейда полиции его прикрыли. Временным владельцем его стал город, который пытался как можно скорее сбыть его кому-нибудь, однако пока желающих не находилось. Селитта предложил магазинчик в качестве удобного места для конфиденциальной встречи. За расшатанным столом сидели помощник мэра Роберт Уоллес и обаятельный молодой детектив, представлявший отдел внутренней безопасности полиции. Тоби Хэнсон, так звали детектива, приветствовал Сакс крепким рукопожатием и взглядом, который, казалось, говорил: «Если вы примете мое предложение, я вам гарантирую самый незабываемый вечер в жизни». Амелия мрачно кивнула в ответ. Она не была настроена ни на что, кроме той крайне тяжелой работы, которая ей предстояла. Она сумела собрать свой пазл из разрозненных фактов, и результаты были крайне неприятными. «Вы сообщили, что сложилась не очень хорошая ситуация», — начал Уоллес, «но не хотели подробнее говорить о ней по телефону». Амелия кратко изложила факты касательно Джеральда Дункана и Денниса Бейкера. Уоллесу кое-что уже было известно, а Хэнсон, слышавший все впервые, удивленно рассмеялся. «Этот Дункан обычный штатский? И ему захотелось вывести на чистую воду проходимца из полиции? И ради такой цели он придумал всю хренотень?» «Да. Ему известны имена только Бейкера. В деле явно замешаны еще 8 или 10 полицейских из 118-го, но главный игрок — кто-то другой, не оттуда». «Кто-то другой?» — переспросил Уоллес. «Да», — Сакс покачала головой, — «мы искали кого-то с выходом на Мэриленд, и, кажется, совсем не в том направлении, в котором нужно». «Мэриленд?» — переспросил молодой детектив. Амелия мрачно усмехнулась, посмотрев на него. «Знаете игру в испорченный телефон?» Уоллес кивнул. «Ту, в которую играют дети. Вы шепчете что-то на ухо своему соседу, и когда посланное сообщение возвращается к вам, оно уже полностью изменилось». «Именно. Мой источник расслышал Мэриленд, а я думаю, что речь шла о Мэрилин». «Женское имя?» Когда Амелия кивнула, глаза Уоллеса сузились. «Минутку. Вы, конечно же, не имеете в виду инспектора Мэрилин Флаерти». «Невероятно», — детектив покачал головой, — «речи быть не может. Мне очень хочется, чтобы это было неправдой, однако у нас есть доказательства. Мы нашли песок и следы соленой воды в машине Бейкера, а Флаерти принадлежит дом в Коннектикуте неподалеку от берега, и за мной часто следил кто-то на Мерседесе АМГ. Поначалу я думала, что слежку организовали какие-нибудь бандиты из Нью-Джерси или Балтимора. Но как мне удалось выяснить, именно таким автомобилем владеет Флаерти». «Служащий полиции владеет Мерседесом АМГ?» — недоверчиво произнес Хэнсон. «Не забывайте, что Флаерти — такой служащий полиции, который незаконным путем зарабатывает пару сотен тысяч в год», — ответила Амелия резко. «Кроме того, в «Эксплорере», похищенном Бейкером со стоянки конфискованных автомобилей, мы обнаружили черные и седые волосы, примерно совпадающие по длине с волосами инспектора». «Да, и вспомните, она ведь очень не хотела, чтобы кто-то из вашего отдела занимался расследованием». «Да-да, это было очень странно», — согласился Уоллес. «Потому что она собиралась похоронить расследование, поручить его кому-нибудь из своих людей, чтобы легко управлять всем. Ну и постепенно все ушло бы в песок». «Ну и в дерьмо мы угодили», — прошептал хорошенький мальчик из отдела внутренней безопасности. «Ее задержали?» — спросил Уоллес. Сакс отрицательно покачала головой. Дело в том, что мы не можем найти деньги. У нас нет резонного основания для ареста ее банковских счетов и для выдачи ордера на обыск у нее дома. Поэтому я и обратилась к вам». «И чем я могу вам помочь?» — спросил Уоллес. «Я просила и ее прийти на встречу с нами сюда. Я намерена раскрыть ей кое-что из случившегося. И хочу, чтобы вы сообщили ей, что мы обнаружили, что у Бейкера был сообщник. Мэр создал специальную комиссию и пойдет на все, чтобы выявить всех участников преступной группы. Также скажите ей, что в работу включился и весь отдел внутренней безопасности полиции». «Вы полагаете, она запаникует, бросится прятать деньги, и тут-то вы ее и поймаете?» «Именно на это мы и рассчитываем. Мой ассистент организует слежку за ее машиной, пока она сегодня будет находиться здесь. И после того, как она уйдет отсюда, мы сядем к ней на хвост. Итак, вы не против того, чтобы солгать ей?» «Я против», — Уоллес опустил глаза на исцарапанную непристойными надписями поверхность стола. «Но вынужден солгать». Хенсон явно потерял всякий интерес к романтическим перспективам отношений с Амелией. Он вздохнул и озвучил то, с чем Сакс не могла не согласиться. «Тяжеловато нам придется». «Ну, и чему мы научились?» Рон Пуласки, привыкший думать всегда во множественном числе, так как был одним из пары близнецов, задал себе этот вопрос. Вопрос означал, чему я научился, работая над делом часовщика с Раймом и Сакс. Главной целью Рона было стать идеальным полицейским, и он много времени тратил на продумывание и оценку того, что сделал правильно, а в чем ошибся. И теперь, двигаясь по улице по направлению к старому гастроному, где Сакс встречалась с Уоллесом, он пришел к выводу, что заметных оплошностей в этом деле он, кажется, не допустил. Конечно, он мог бы лучше обследовать место, где был брошен эксплорер. И теперь он всегда будет носить оружие поверх Тайвика и пользоваться опасными приемами захвата только в случае крайней необходимости. Но в целом он очень хорошо справился со своими обязанностями. И все-таки что-то не удовлетворяло Рона. Ему казалось, что подобное ощущение возникло у него из-за того, что он работал на Амелию. Она устанавливала очень высокую планку, ведь она настоящий трудоголик. Ей постоянно нужно что-то перепроверить, отыскать еще одну улику, еще часок провести на месте преступления. С ней можно с ума сойти. Зато можно стать настоящим полицейским. Теперь с ее уходом на него ляжет особая ответственность. До Пуласки, конечно же, тоже дошел этот слух, и ему он очень не понравился. Но он сделает все, что в его силах. Однако Рон должен был признать, что такой энергии, как у него не было и никогда не будет. И такой влюбленности в работу. Вот даже сейчас, спеша по Морозной улице, он думал о семье. Больше всего ему хотелось оказаться дома, поговорить с Дженни о том, как прошел ее день. Не его, ни в коем случае, а только ее. А потом поиграть с детьми. Такое счастье смотреть в глаза сыну. Их выражение так часто менялось, стоило мальчугану заметить что-то интересное, познакомиться с чем-то новым или просто рассмеяться. Они с Дженни сидели на полу, Брэд ползал между ними, хватаясь за большой палец Рона своими крошечными пальчиками. А их новорожденная дочка, кругленькая и розовенькая, она лежала в колыбели, радостная и довольная. Впрочем, семейным радостям придется подождать, предстояла долгая напряженная ночь. Рон посмотрел на номера домов. Он находился на расстоянии двух кварталов от той витрины, у которой должен был встретиться с Амелией Сакс, и продолжал думать, чему же еще я научился. Одной важной вещи — лучше держаться подальше от узких переулков. Год назад его чуть было не убили из-за того, что он шел слишком близко к стене здания. За углом скрывался преступник. Он внезапно наскочил на Рона и саданул его дубинкой по голове. Исключительно из-за его рассеянности и глупости. Амелия тогда сказала ему: «Да, ты не знал, но теперь-то ты знаешь». Этот урок он усвоил наверняка. Приближаясь к очередному переулку, Пуласский резко свернул налево и пошел вдоль тротуара на случай, если какой-нибудь подонок, грабитель или наркоман прячется в переулке. Он обернулся, взглянул в его темный колодец, выложенный булыжником, и все-таки не такой уж он и дурак. Чтобы стать настоящим полицейским, нужно постоянно учиться на собственных ошибках. Набираясь, чья-то рука схватила его сзади. «Боже!» — пробормотал он, когда его втаскивали в открытую дверь фургона, припаркованного у тротуара. Рон не обратил на машину никакого внимания, так как смотрел вглубь темного переулка. Он выдохнул и стал звать на помощь. Нападавший, помощник инспектора Хальстон Джеффрис, с глазами холодными, словно луна, у них над головой, зажал ему рот рукой. Кто-то другой вырвал у Пуласки из рук пистолет, и через 2 секунды Рон исчез внутри фургона. Дверь за ним захлопнулась. Передняя дверь магазина отворилась. Мэрилин Флаерти вошла внутрь, закрыла за собой дверь и заперла ее. С мрачным выражением лица она обвела взглядом помещение, кивнула коллегам по полиции и Уоллесу. Амелия заметила, что она выглядит еще более напряженной, чем обычно. Помощник мэра, проявлявший завидную невозмутимость, представил ей детектива из отдела внутренней безопасности. Она пожала ему руку и села за видавший виды стол рядом с Сакс. «Высший уровень секретности, как я вижу». «Мы разворошили осиное гнездо», — ответила Амелия. Излагая подробности, она внимательно наблюдала за реакцией инспектора. Лицо Флаерти сохраняло каменное выражение, оставаясь абсолютно непроницаемым. Амелия подумала, а что Кэтрин Дэнс смогла бы прочитать по этой напряженной позе, плотно сжатым губам, пронзительному взгляду холодных глаз? Инспектор была практически неподвижна. Амелия сообщила ей о наличии у Бейкера сообщника, затем добавила: «Я знаю, что вы возражали против вмешательства отдела внутренней безопасности, но при всем уважении к вам, инспектор, я решила, что мы все-таки должны привлечь его сотрудников. Я...» «Извините, инспектор», — Амелия повернулась к Уоллесу. Помощник мэра ничего не сказал. Он просто покачал головой, вздохнул и кивнул на представителя отдела внутренней безопасности. Молодой офицер извлек оружие. Амелия заморгала. «Что? Эй, что вы делаете?» Он направил пистолет в пространство между ней и Флаерти. «Черт, какая фигня», — произнес Уоллес почти с сожалением в голосе. «Настоящее дерьмо. Вы обе положите руки на стол». Помощник мэра окинул их пронзительным взглядом, а Тоби Хэнсон передал ему свой пистолет. Хэнсон служил вовсе не в отделе внутренней безопасности. Он был детективом из 118-го и входил в головную группу организации Бейкера. Он же был тем, кто помог Бейкеру убить Сарковски и Крилли. И теперь Хэнсон натянул кожаные перчатки и извлек Глок Сакс из кобуры. Он ощупал ее в поисках другого оружия. Ничего. Затем обыскал сумочку инспектора и извлек из нее маленький служебный револьвер. «Вы правильно все охарактеризовали, детектив», — обратился Уоллес к Сакс, смотревший на него с ужасом. «У нас сложилась не очень хорошая ситуация». «Ситуация», — он вытащил сотовый и позвонил еще одному полицейскому члену их группировки. «Все чисто?» «Да». Уоллес убрал телефон. «Вы?» «Это были вы?» — воскликнула Амелия, но... Она резко повернула голову к Флаерти. «Что здесь происходит?» — спросил инспектор. Помощник мэра кивнул на инспектора и сказал Сакс: «Вы ошиблись, дорогая. Она никакого отношения к нашему делу не имеет. Мы с Деннисом были деловыми партнерами на Южном побережье, мы там выросли. Вместе организовали компанию по переработке отходов. Она прогорела, и он поступил в полицейскую академию, стал копом. Я завел другой бизнес, который пошел в гору, потом ввязался в городскую политику, а с Деннисом мы постоянно поддерживали отношения. Мне поручили связь с полицией. Я очень быстро нащупал, какие дела здесь проходят, а какие нет. Вот мы с Деннисом и занялись одним из них. «Роберт?» — воскликнула Флаерти. «Нет, не...» «Брось, Мэрилин. Это единственное, что смог ей ответить седовласый помощник мэра». «Итак», — сказала Амелия, и плечи ее поникли. «Какой у вас план?» — она мрачно рассмеялась. «Инспектор убивает меня, а затем кончает с собой. Вы подбрасываете деньги к ней домой и...» «И Деннис Бейкер умирает в тюрьме, погибает в стычке с кем-то из сокамерников. Падает с лестницы или что-то еще в том же роде. Никаких свидетелей, дело закрыто. И думаете, это пройдет? Кто-нибудь из 118-го обязательно рано или поздно расколется и в конце концов на вас выйдут». «Простите, детектив, но пожар, как известно, легче всего потушить в самом начале, а на данный момент вы самый опасный случай возгорания, черт вас возьми». «Послушайте, Роберт», — вмешалась Флаерти хриплым, срывающимся голосом, «вы действительно оказались в сложной ситуации. Однако вы можете выйти из нее более или менее достойным образом. Убийство полицейского — самое тяжелое преступление по законам штата Нью-Йорк. Вы должны понимать, чем вам это грозит». Уоллес натянул перчатки и кивнул своему молодому сообщнику. «Еще раз проверьте улицу и скажите, чтобы подготовили машину». Помощник мэра взял глок-сакс. Хенсон кивнул и направился к двери. Глаза Уоллеса сделались холодными и непроницаемыми, когда он перевел взгляд на Амелию. Он крепко сжал пистолет в руке. Амелия взглянула ему прямо в глаза и проговорила: «Постойте». Уоллес нахмурился. Она оглядела его с ног до головы. В данных обстоятельствах спокойствие Амелии производило жутковатое впечатление. «Группа 1, войдите», — произнесла она. «Что?» — Уоллес озадаченно заморгал. К ужасу помощника мэра из темного заднего чулана послышался громкий мужской голос. «Всем стоять и не двигаться, или я буду стрелять». «Что такое?» У Уоллеса перехватило дыхание, когда, оглянувшись, он увидел офицера спецподразделения, переводившего дуло автомата «Хеклер и Кох» с него на Хенсона. Амелия протянула руку и вытащила что-то из-под стола. Это был еще один глок. Должно быть, она положила его туда заранее. Сакс повернулась к входной двери и нацелила пистолет на Хенсона. «Бросить оружие, лечь на пол!» Офицер спецподразделения снова перевел свой автомат на помощника мэра. «О, Господи!» — подумал Уоллес в панике. «Западня! Нас подставили!» «На пол!» — повторил свой приказ Амелия. «Черт!» — процедил сквозь зубы Хенсон и опустился на пол. Уоллес продолжал сжимать в руке глок-сакс. Он пристально смотрел на пистолет. Не сводя глаз с Хенсона, Амелия обратилась к Уоллесу. «Тот, что у вас в руках, не заряжен. Все попытки сопротивления бессмысленны». С отвращением, написанным на лице, тот швырнул оружие на стол и поднял руки. В полной растерянности инспектор Флаерти чуть было не упала на пол, поднимаясь со стула. Амелия произнесла в лацкан: «Группа по штурму здания, войдите». И в то же мгновение дверь с грохотом отворилась, и в помещение вошли полдюжины офицеров спецподразделений. За ними следовал помощник инспектора Джеффрис и глава отдела внутренней безопасности капитан Рон Скотт. Вошел также и Пуласки. Офицеры спецподразделений повалили Уоллеса на пол, на Хенсона также надели наручники. Помощник мэра выглянул на улицу и увидел двух других полицейских из 118-го, которым была поручена охрана. Они тоже лежали на обледенелом тротуаре в наручниках. «Чертовски сложно было дойти до этого», — сказала Амелия, ни к кому конкретно не обращаясь, перезарядила свой глок и сунула его в кобуру. «Зато теперь, по крайней мере, мы знаем ответ». Она имела в виду непричастность Роберта Уоллеса. Они уже знали, что он был одним из сообщников Бейкера. Вопрос заключался в роли, которую играла Мэрилин Флаерти. Они организовали весь спектакль исключительно для того, чтобы это выяснить. Лон Селитта, Рон Скотт и Хальстон Джеффрис устроили командный пост в фургоне, припаркованном немного дальше по улице, а в чулане посадили снайпера, чтобы обезопасить Амелию На случай, если Уоллесу и его сообщнику пришло бы в голову начать стрельбу до того, как она успеет закончить запись их беседы. Предполагалось, что Пуласки вместе с одной группой возьмет на себя главный вход, а еще одна группа – запасной выход. Но в последнюю минуту они узнали, что Уоллес привел с собой нескольких полицейских из 118-го, о причастности которых к преступной группировке Бейкера точно не было известно. Поэтому им пришлось на ходу изменить план. Пуласки чуть было все не испортил, когда практически подошел прямо к полицейским Уоллеса, собравшимся у витрины магазина. «Те ребята меня обязательно бы заметили, если бы инспектор Джеффрис не затащил меня в фургон», — признался Пуласки. «Он шел по улице, как бойскаут на прогулке», — прокомментировал Джеффрис. «Если хочешь остаться живым, надо быть постоянно начеку, парень». По сравнению со вчерашним гневом, сегодняшнее раздражение инспектора показалось Сакс незначительным. По крайней мере, он слюной не брызгал. «Да, сэр, в следующий раз я буду более осторожен. О, Господи! В наши дни принимают в Академию всех подряд!» Амелия с трудом подавила улыбку и, повернувшись к Флаерти, произнесла. «Извините, инспектор, нам просто было необходимо удостовериться, что вы не с ними». Амелия объяснила ей, на чем были основаны ее подозрения, и перечислила те улики, на основании которых они предположили, что инспектор могла сотрудничать с Бейкером. «Мерседес?» — переспросила Флаерти. «Да, конечно, это был мой Мерседес. И, конечно, за вами следили по моему поручению. Я поручила одному полицейскому следовать за вами и Пуласке. Вы оба молоды, оба неопытные и могли натворить всякого. Я дала ему собственную машину, так как понимала, что в полицейской машине вы его сразу вычислите». Дорогая модель автомобиля направила мысли Амелии совсем в другом направлении. «Если к делу не причастна мафия, — думала она, — значит, по-видимому, Пуласки ошибся относительно партнера Крилли Джордана Кеслера, и тот имел какое-то отношение к гибели своего напарника. Возможно, — рассуждала она, — Крилли и Сарковски оказались вовлечены в одно из нынешних расследований типа «Дело Энрона» и были убиты из-за того, что многое знали о злоупотреблениях в каких-то компаниях. Амелия полагала, что Кеслер был единственным игроком в этом деле, кто мог позволить себе Мерседес АМГ. Теперь же она поняла, что имела дело с преступной группировкой полицейских, и что пепел в камине Крилли был не от поддельных бухгалтерских документов, а от простых бумаг со стола Крилли, которые убийцы сожгли, чтобы быть уверенными в том, что не осталось никаких следов их вымогательства. Впрочем, инспектора гораздо больше интересовало другое. Она повернулась к Роберту Уоллесу и спросила Амелию. «Как вам удалось его вычислить?» «Расскажи, Рон». «Детектив Сакс, присутствующая здесь, установила...» Начал парень, потом осекся, сделал паузу и продолжил. «Детектив Сакс обнаружила в автомобиле Бейкера и у него дома целый ряд улик, заставивший детективов Сакс и Райма предположить, что к преступной группировке, возможно, причастен еще кто-то, живущий неподалеку от побережья или пристани». Амелия перебила его. «У меня не возникло подозрения относительно помощника инспектора Джеффриса, так как он не стал бы запрашивать дело, направленное в его отделение, если бы хотел его уничтожить. Кто-то другой направил его туда и перехватил до момента регистрации. Я еще раз сходила к помощнику инспектора и спросила его, не заходил ли кто-то в последнее время в комнату для хранения дел, тот, кто мог иметь к делу какое-то касательство. И выяснилось, что заходил, и это были вы», — взгляд в сторону Уоллеса. «И тогда я задала следующий вопрос, который логически вытекал из первого. Есть ли у вас какая-то связь с Мэрилендом? И, конечно же, такая связь у вас была, только недостаточно очевидная». «О, Боже!» — пробормотал Уоллес. «Бейкер говорил мне, что вы упоминали Мэриленд, но я не мог предположить, что вы все поймете». Рон Скотт, глава отдела внутренней безопасности, сказал, обращаясь к Флаерти: «У Уоллеса была яхта на южном побережье Лонг-Айленда, зарегистрированная в Нью-Йорке, но изготовленная в Мэриленде. Она называлась Мэриленд Монро. Скотт окинул Уоллеса взглядом и с холодной усмешкой произнес. «Вы, господа владельцы яхт, очень любите играть словами. Песок, водоросли и следы соленой воды, обнаруженные в автомобиле Бейкера и у него дома, совпадают с характеристиками тамошней пристани. Мы получили ордер и обыскали яхту. Нашли там кое-что очень интересное. Номера телефонов, документы, следы. Более 3 миллионов наличными и большое количество наркотиков. Целое море алкоголя, возможно, незаконного, хотя, боюсь, он все-таки не самое главное из ваших проблем». Рон Скотт кивнул офицерам спецподразделения. «Отвезите его в центр, в управление». Когда Уоллеса выводили, он крикнул: «Я ничего не скажу. Если вы полагаете, что я назову какие-то имена, то я могу вас сразу разочаровать. Я ни в чем не сознаюсь». Флаерти впервые за все время их знакомства рассмеялась. «Ты что, спятил, Роберт? У них достаточно улик, чтобы засадить тебя по гроб жизни. Тебе и не нужно ничего говорить. Собственно, я бы предпочла, чтобы ты больше никогда не открывал свой лживый рот».